Глава 99. За спиной послышался щелчок открываемого замка, и мы, как двое влюбленных подростков, ввалились в дом, на ходу стаскивая друг с друга одежду. «Погоди!» — я уперлась в его грудь руками. «Черт побери, откуда ты здесь взялся?» В полумраке коридора заметила в его глазах смешинки и в следующий момент наступила ногой на что-то мягкое. Раздался визг, тотчас же смешавшийся с моим еще более громким. Я подпрыгнула, а Макс с готовностью подхватил меня. «Господи, что это?» «Это твоя собака. И моя. Наша собака». Он поставил меня обратно на пол, а ладонями обхватил лицо. Его указательный палец обводил мои губы. «Моя медовая девочка, как же соскучился по тебе». Максим снова прижал мое лицо к своей груди. Я слышала, как громко бьется его сердце. А может, это мое так грохочет? «Ты так ничего и не объяснил мне. Этот помощник егеря твой приятель?» «Приятель?» Он хмыкнул в мою макушку. «Ну да, очень хороший приятель. И ему не терпится познакомиться с тобой. Иди сюда». Макс сгробастал меня и куда-то понес. Щенок побежал за нами в припрыжку, радостно виляя хвостом. Макс водрузил меня на широкую кровать, а сам расположился рядом. Его руки потянулись к скрученной на моей макушке косе. «Знаешь, ненавижу эти твои пучки». Пальцами он быстро разрушал мою прическу, а его губы были все ближе и ближе. «Никогда больше не убегай от меня, слышишь?» Кивнула завороженно, глядя ему в глаза. Его рот накрыл мой. Он осторожно посасывал мои губы, словно они действительно были медовыми сотами. Язык внедрился внутрь, прошелся по внутренней поверхности губ, столкнулся с моим, будто соревнуясь в страстном танце. Внизу живота возникла тянущая боль. Точно знала, что мои трусики вымокли насквозь. Я чувствовала тяжесть мужского тела, приятную тяжесть. Макса сотрясала дрожь, передавшаяся мне. Его губы скользнули вниз по шее, остановились у ворота тельняшки. Резким движением Макс задрал ее и, стянув через голову, уставился на мою обнаженную грудь с бесстыдно торчащими сосками голодным взглядом. Я обняла мужчину за шею, притягивая к себе. Как же хочется его всего. Судорожно стала расстегивать пуговички на его рубашке. Они не поддавались. Рванула полы в сторону, обнажая его шикарное накачанное тело. Упругий пресс, грудь, еще загорелую с лета. Помучившись с пуговицей на джинсах, наконец-то расстегнула и ее. Макс нетерпеливо сбросил их на пол и принялся стягивать мои шаровары. «Черт, медок, что за ватные портки на тебе?» Пробормотал. Я собиралась хихикнуть, но вместо этого с губ сорвался протяжный стон. Его ладонь накрыла мое потаенное местечко, нежно поглаживая распухшие от вожделения складочки. «Ты такая готовая, сладкая. Губами скользнул вниз на живот, не оставляя забытым ни один сантиметр моей кожи. «Моя девочка. Мой самый лучший десерт». Его палец проник внутрь, и все там сжалось от наслаждения. Макс нежно массировал пульсирующую горошинку, и я стонала, выгибаясь навстречу ему, а в глазах сверкали искры. Рукой обхватила его тугой член, чуть сдвигая нежную кожицу. «Уф, стой, что ты творишь? Я не выдержу!» Захлебнулся стоном, вжимаясь в меня. «Ведьма!» — пробормотал. «Сейчас, ну, Макс, хочу тебе!» Я бесстыдно раздвинула бедра, приглашая его. Не могла больше терпеть эту муку. Подмял меня под себя и вошел внутрь. На всю длину, быстро и глубоко. Я крикнула, задыхаясь от восторга, вцепилась в плечи мужчины. Казалось, время остановилось, были только мы, движимые страстью. Макс то входил на всю длину, то замирал, заставляя все сжиматься внутри, то выходил из меня, тяжело дыша. Ждал, крепко зажмурив глаза, а я плавилась от его жара, от нашей страсти, от ощущения полета. Мы достигли оргазма вместе, который бил брызгами страсти, размывая понятия времени и пространства. Не знаю, сколько лежали, вцепившись друг в друга, задыхавшиеся, словно выброшенные на берег морские существа. В чувство нас привело тоскливое поскуливание где-то внизу. «Ох, сил говорить не было. Там этот твой песик». «Не мой, а наш», — отозвался он, не открывая глаз. Вот теперь надо все прояснить. Я села на кровать и огляделась в поисках, чем прикрыться. Потянула к себе рубашку Максима. «Давай на чистоту», — нахмурившись, поглядела на мужчину. Максим тоже сел, оглядел себя беззащитно обнаженного. Глядя, как его орудие начинает снова увеличиваться в размерах, поплотнее запахнула рубашку на груди. «Зачем ты приехал и надолго ли?» «Ответы на два твоих вопроса. Соскучился и навсегда». Я молчала, не понимая, серьезно он говорит или нет. «Не верю тебе». Максим пожал плечами, слез с кровати и стал собирать разбросанную одежду, некоторые предметы которой уже начал терзать щенок. «Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. Вот я и приехал». «Ах, у нас с ним еще и одинаковые мысли». «Как-то странно», — неуверенно пробормотала я. «Я же сказал, что люблю тебя. Ты забыла?» Увидев, что я отрицательно помотала головой, продолжил. «А ты сказала, что любишь меня. Это правда? Ну вот я и решил, что мы должны быть вместе. Ты не против?» Тут я уже не смогла удержаться от смеха. Голый Макс с одеждой в одной руке вещает мне прописные истины. «Это что, предложение?» Забросила пробный камень и сама обалдела от своей наглости. Максим отбросил вещи на пол и, шагнув ко мне, сгреб в свои объятия. «Ты согласишься стать моей женой?» Я глянула на него снизу вверх. «А как же твоя алмазная корпорация?» Максим вдруг стал серьезным. «Погоди, дай одеться. Я сделаю нам кофе и все тебе расскажу». Щенок подскочил ко мне, встал на задние лапки и начал лизать мои коленки. «Я его не назвал еще. Оставил до тебя, коли весны больше нет». «Постой», — с возмущением воскликнула я. «Откуда ты знаешь про весну? Да и вообще, откуда ты узнал, где я нахожусь?» Ничего не ответив, посмеиваясь, Максим скрылся за дверями ванной комнаты. Нарочно оставил меня одну, чтобы я успокоилась. Оказывается, они сговаривались у меня за спиной. И мой друг детства Ромка, и моя подруга, да что уж говорить, дядя Андрей. Вспомнила его хитрую улыбочку, когда он мне напевал о помощнике егеря. Тьфу ты, помощник. Представив, как мы с Максом занимаемся любовью под каждым кустом, я прыснула от смеха.